В ту ночь капитан Латристе, покуда вокруг похрапывали товарищи, бодрствовал до зари, завернувшись в плащ и глядя на звезды. Нет, ни гнев полковника, ни угроза бесчестья лишали его сна. Ни малейшего дела не было ему до того, что по картахенскому полку пойдет гулять сплетня. И Дьякис, и Брагадо хорошо знают его и расскажут, как все было на самом деле. И потом, он ведь не зря сказал дону Педро, что сумеет внушить и равным, и совсем даже неравным, уважение к себе. Другое вызывало бессонницу. Латристо мечтал, чтобы, по крайней мере, один из гусманов невредимым вышел из схватки у ворот Бальдуке. Хорошо бы уцелеть дону Карлосу, потому что, — сказал себе капитан, не сводя глаз с темного купола небес, — время идет. Жизнь богата на разного рода курбеты, камуфлеты. Нипочем не угадаешь, кто из твоих давних знакомцев вдруг преградит тебе путь в каком-нибудь переулке, будто нарочно созданном для такой встречи. Тихом, темном и безлюдном, где никто из окрестных жителей не поднимет переполох, услышав звон шпаг. Наутро, провожаемые взглядами из траншеи и с крепостной стены, сошлись у бальдукских ворот пятеро наших с пятью не нашими. Неведомо как, но всему лагерю стало известно, что противник отрядил троих голландцев, одного шотландца и одного француза. Что же касается наших, то пятым капитан Брагадо отправил под прапорщика Минаю, уроженца Сарии, 30 с небольшим лет, человека испытанного и надежного, тяжелого на руку, зато легкого на ногу. Вооружены все десятеро были одинаково. Пистолет за поясом, шпага на боку, и передавали за верное, что непременным условием поединка истцы поставили отсутствие кинжалов, ибо не понаслышке знали, какую опасность являют они собой в ближнем бою и в умелых испанских руках. А я, лишь накануне вернувшийся в расположение после трехдневной фуражировки, вместе с другими мочилера добрался вплоть до верховий Мааса, стоял сейчас рядом с другом моим Хайме Корреасом, забравшись на корзины с землей, которые прикрывали бруствер траншеи. Это был тот редкий случай, когда можно было не опасаться мушкетной пули меж глаз, и сотни солдат высыпали наружу для дарового развлечения. Говорили, будто сам маркиз Бальбасский, наш генерал Спинола, равно как и дон Педро де ля Амба и прочие командиры и начальники, наблюдает за поединком. Что же касается Диего Алатристе, то и он находился в одной из траншей вместе с Копансом, Гаротто и прочими, не говоря ни слова, не шевелясь и неотрывно глядя на происходящее. Рано утром подпрапорщик Минайя, которого капитан Брагадо без сомнения ввел в курс дела, показал себя настоящим товарищем. Явился к Латристе с просьбой одолжить пистолет. Его собственный якобы оказался неисправен. Подобная просьба многое говорила в пользу Минайи, свидетельствуя одновременно, что претензий к моему хозяину в роте нет. Прибавлю, раз уж зашла об этом речь, что спустя много лет, когда дрались при Рок-Руа, мне, после бесчисленных финтов и фортелей фортуны, сделавшемуся офицером королевской гвардии, представился случай оказать покровительство одному юному новобранцу по фамилии Минайя, что я и сделал, не задумываясь, в память того дня, когда его отец вышел на пятерной поединок под стенами Бреды, имея за поясом пистолет капитана Алатристе. Нежаркое апрельское солнце поднялось уже высоко, и тысячи глаз были устремлены на этих десятерых. Они стояли на ничейной земле, на пустыре, плавно спускающемся к воротам Бальдуке. Обойдясь без предварительных любезностей и даже без приветствий, сражающиеся сблизились на пистолетный выстрел, каковой тотчас и произвели, а потом взялись за шпаги, и оба лагеря, до той минуты хранившие молчание, неистовыми криками принялись подбадривать своих.